завтракал рано, почти в одно время с доктором Ботвинком, и ушел к себе в комнату работать. Мимоходом обмолвился о том, что собирается накинуть еще шестипенсовик к подоходному налогу, но я смекнул, что он шутил. Будем надеяться, что это так, Брикс. Мне это кажется мрачной шуткой, но у всякого свой вкус. У меня-то, слава богу, мало надежды дожить до следующего бюджета. Точно так, милорд, то есть, простите меня, ваша светлость, мы все надеемся, полно вам, Брикс. Бестактно было с моей стороны затрагивать эту тему. Отнюдь нет, милорд. Брикс, покраснев, хотел было выйти из комнаты, но в дверях остановился и откашлялся. Лорд Уорбик, которому эти признаки были знакомы, поднял голову от тарелки. «В чем дело, Брикс?» — спросил он. «Меня не предупредили, милорд», — сказал дворецкий тоном легкого упрека, «что сэр Джулиус привезет с собой еще одного человека». «Человека? Что-то я не... Ах, господи, ну, конечно же, сыщика. Как же я мог забыть? Но видно уж такова плата за удовольствие принимать у себя министра. Надеюсь, вам его присутствие не очень неприятно». «Нет, милорд, не то чтобы очень, а все-таки пришлось поломать голову, где его кормить. Но поразмыслив, я решил, что самое подходящее будет посадить его за стол со слугами. Исходя из моего ограниченного знакомства со Скотленд-Ярдом, Брикс, полагаю, что вы поступили совершенно правильно», — сказал лорд Уорбик серьезно. «Уверен, что это решение встретило одобрение ваших товарищей, а?» «Должен сказать, милорд, что на кухне сначала встревожились, но все уладилось. Рад это слышать». «Положение сильно облегчилось, милорд, тем, что этот человек предложил помочь с мытьем посуды». «Превосходно! Это, кажется, разрешает все ваши задачи, Брикс». «Это еще не все, милорд. По-видимому, он считает, что вправе разгуливать по всему дому». «Я, кажется, не вполне понимаю вашу мысль». «Полагается, чтобы слуги, милорд, — сказал Брикс сурово, — ограничивались, как правило, людской, разве что им придется выходить по долгу службы. В нынешнее время, когда от нас требуется выполнять многое, что, по правде говоря, в наши обязанности не входит, мудрено соблюдать это правило как бы надо. Однако, по мере возможности, милорд, мне хотелось бы сохранить старые порядки в доме. И мне, Брикс, видит Бог, и мне». «Так вот, милорд, какой уж тут порядок, если этот тип, пока он будет, говоря повежливее, в составе обслуживающего персонала, позволит себе ходить, куда ему вздумается, и, с позволения сказать, совать нос во все углы». «По долгу службы, Брикс, не забывайте, по долгу службы». «Службы, милорд? Служба этого джентльмена, как вы знаете, состоит в личной охране министра финансов». «Охране?» — повторил Брикс оскорбленным тоном. «В этом доме, милорд?» «В этом доме такая служба, разумеется, будет синекурой. Но уж видно, как бы это ни влияло на домашний уклад, вам надо будет позволить ему выполнять свое дело по-своему». «Ну, разве что так, милорд». В тоне дворецкого слышалось неодобрение. «Но я никак толк не возьму, от чего он охраняет сэра Джулиуса?» «По-моему, от всего, что может случиться», — весело сказал лорд Уорбик. «От страхов полуночных и от стрел полуденных». Брикс позволил себе улыбнуться. «И от чумы во мраке грядущий, милорд?» — спросил он осторожно. «Нет, Брикс. От этого даже министр финансов не найдет охранников». Роберт Уорбик приехал домой около 16:00 в сочельник. Он был заметно не в духе. Беседа в Фулхэмском отделении Лиги свободы и справедливости протекала не так хорошо, как он ожидал, а после этого неполадки в машине задержали его недалеко от Лондона. Потом, как только он свернул с главного шоссе, опять пошел снег, так что немногие последние мили он проехал медленно и с трудом. К тому времени, когда он остановил машину у подъезда, он почти закоченел. Брикс тут же вышел навстречу взять его чемодан. «Добрый вечер, мистер Роберт», — сказал он. «Надеюсь, вы здоровы?» Он говорил достаточно почтительно, но в тоне его внимательный наблюдатель заметил бы отсутствие теплоты. «Благодарю, Брикс, вполне. Как отец?» «Его светлости лучше, сэр. Сегодня он встал с постели и сейчас в библиотеке». «Хорошо. Я пройду прямо к нему». «Мистер Роберт, неудобнее ли вам будет, прежде чем вы повидаетесь с его светлостью, Но Роберт либо не слышал слов дворецкого, либо предпочел игнорировать их. «Я поведу машину в гараж», — отрезал он. «Отнесите, пожалуйста, чемодан в мою комнату».